Я не грущу. Я не грущу, я наступаю по всем фронтам на эту грусть. На все с приставкой слепая, на все, что тяготы и груз. И воплощенным словом легкость я становлюсь, а жизнь моя блистает, вызывая гордость за все, что сделала в ней я.